Глава 15. Инесса. Я могу уйти. Мне надо уйти. Времени в обрез. Но... Уже через секунду Фил останавливается рядом. Ассистентка, спешащая по коридору с бутылочками воды, задевает мужчину так, что он покачивается и вынужденно впечатывается в меня. Вернее, едва не впечатывается. Мы на миг соприкасаемся телами. В ноздри забивается пряный жаркий аромат мужской туалетной воды с запахом кофе и табачными нотками. Ладони Фила касаются стены. Через миг он отталкивается и кричит вслед девушке. «Извиняться надо!» «Здесь всегда так. Сумасшедший дом перед показом. Все сбиваются с ног». Объясняю я. «Я тебя не задел?» Случайное столкновение переводит разговор в новую плоскость, где нет места неловкости. Как-то настраивает на доверительную волну. Впрочем, может быть, все дело в извиняющемся взгляде Фила. Он с заботой и тревогой на самом деле рассматривает меня, будто мог навредить. Впрочем, с его ростом это не мудрено. Он очень высокий, ноги и руки длинные. Помню, вид всегда дразнил. И шутя лепил Филу на шлем наклейку с изображением орангутанга. «Нет, не задел. Нормально все. Не ожидала тебя здесь увидеть». «Я с Аней. То есть, с Анель, разумеется». Шутит, закатывая глаза, показывая, как ему непривычно называть Анну Юдину по имени ее амплуа в качестве подиумной модели. «Я рада начать разговор хоть с какой-то темы». Плюс Фил, кажется, настроен поболтать. Признаюсь, мне радостно. Раньше мы довольно тепло общались, пока между ним и Витом не прибежала черная кошка. «Давно встречаетесь?» Фил подпирает плечом стену. Места в коридоре мало, приходится тесниться. «Скорее, будет верно, пока встречаемся», — делает акцент. «У Ани контракт». Черт, снова оговорился. «У Ани длительный контракт за рубежом. Так что скоро финиш». «Жаль, вы красивая пара. Почему ее контракт сразу означает разрыв? Не веришь в отношения на расстоянии?» «Может быть», — пожимает плечами. «Если бы речь шла о полноценных отношениях, а не о приятных и взаимовыгодных встречах». Улыбается открыто. На что он намекает? То, что Аня работает в сопровождении? Я слышала, что многие модели так работают. Только тут уровень выше, чем у обычной эскортницы. Так, что ли? Я немного в шоке. Кажется, все эмоции у меня на лице написаны. Фил качает головой и широко улыбается. «Не делай такой удивленный вид». «Привычная история. Ничего особенного, когда речь идет об отношениях, которые хороши для имиджа. Верно?» И смотрит при этом на меня. «Тебе виднее, Фил. Я вообще удивлена, что ты подошел поговорить. Разве не ты добавил меня в черный список? Выгода рассорила тебя с Витом. Мог бы и объясниться, а не поступать по-свински». Сама не замечаю, как в мой голос прокрадывается сильная обида. С тех пор, как Вит и Фил перестали общаться, прошло немало времени. Но не могу сказать, что я завела море новых друзей. Тусовка Вита совсем не искренняя. Есть много девочек с работы, свои контакты. Но мало людей, которые были бы мне по-настоящему приятны в кругах, в которых вращается муж. В итоге выходит, что кому-то приходится жертвовать своими интересами. И так вышло, что жертвовать приходится мне. Фил вздыхает. «Хочешь поговорить об этом?» — уточняет он. «Было бы неплохо знать, чем я удостоилась твоей немилости. Понимаю, что между тобой и Витом пробежала черная кошка. Выгоду не поделили, но...» «Меня зовут. Нетерпеливый ассистент Тео требует, чтобы я начала работать с моделями». «Извини, мне пора. Тео не любит ждать». «Ты будешь красить девочек?» Удивляется он, добавив с уважением. «Ого, не буду тебя отвлекать. «Делай свою работу. Желаю удачи. Захочешь поговорить, можем после показа пересечься. У тебя номер тот же?» «Да». «Кину СМС. У меня другой номер. Удачи, Ин». Крепко сжимает мое плечо. Я все-таки переживаю. Мысли не идут из головы. Встреча с Филом была неожиданной и взволновала меня. Однако работа кипит. Плюс одна помощница отравилась и не вышла. На мои плечи легло больше обязанностей. Каждая из моделей успевает сменить несколько нарядов. Некоторые девочки очень звездные и, разумеется, капризные. Говорят под руку, к месту или не совсем к месту. Перед последней линейкой одна из таких моделей действует на нервы. Дергает лицом, болтает с кем-то по телефону, и, как следствие, моя рука с черной подводкой съезжает вниз по лицу, прочертив толстую линию нижнего века к щеке. «Стирай немедленно!» — капризно требует. «Мой выход через пару минут. Исправь!» «Депеш-тва. Ситю-не-ве-памери», — требует Тео. «У меня на лице!» — едва не рыдает. Тео задумывается на миг и теперь уже на понятном английском просит девушку помолчать. А потом просит меня... Нет, вернее, требует, чтобы я сделала линию более толстой и контрастной и изобразила что-то подобное на лицах других. Нам нужны контрасты. Такая ответственность. Вдруг не понравится публике и назовут вычурно. Но делать нечего, приходится импровизировать на ходу. Нет и речи о том, чтобы полюбоваться, как девушки смотрятся на подиуме. Потом буду смотреть в записи. Усталость такая, что едва не валюсь с ног. Но Тео порхает с улыбкой. Кажется, его новую коллекцию приняли на ура. Значит, у всех настроение тоже приподнимается. Кажется, все получилось. Финальный выход всех девушек под бурные овации. Та самая линейка одежды с экстравагантным макияжем замыкает коллекцию. На сцену выходит Тео, кланяется и на миг уходит за кулисы, вытащив за руку меня. За Тео есть такая привычка – благодарить кого-то из команды. Но я приглашенный специалист и совсем не ожидала оказаться под светом софитов. Тем более, когда звучит мое имя и оглушают аплодисменты. Кажется, я сплю. Сердце барабанит. Едва держусь на ногах. «Поговори с этой девочкой», — командует Тео ассистенту. «Я хочу ее к себе». «Это триумф? Невозможно за один вечер оказаться звездой, но, кажется, именно это и происходит, когда модели делают со мной несколько фото». Тео собирает всех на вечеринку в закрытый клуб. «Я не хочу ему отказывать. Я всего минуту колебалась, пойти или не пойти на вечеринку». Раньше я без Вита никуда бы не пошла. Но его со мной нет, телефон не отвечает. «Ин, ты едешь?» — интересуется Аня. Рядом с ней маячит Фил, тиская девушку. «Поехали, повеселимся». Я решаю пойти, даже не представляя, как сильно это решение изменит мою жизнь.